Тут отворилась дверь спальни, и появился господин Замза в ливрее, и с ним под руку с одной стороны жена, с другой дочь. У всех были немного заплаканные глаза. Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца. «Сейчас же оставьте мою квартиру», — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин. «Что вы имеете в виду?» — несколько смущенно сказал средний мужчина и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход. «Я имею в виду именно то, что сказал», — ответил господин Замза, и бок о бок со своими спутниками подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось. «Ну что же, тогда мы уйдем», — сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае. Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытаращив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю. Оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки в припрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от вожака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для трости трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку. Облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять. Чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замза. А когда сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал щеголяя осанкой подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку, и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.